Мне только надо найти подходящий материал. Если я его найду... Ой, если я его только найду, тогда вы увидите, что такое настоящая скульптура. Поверьте, что в один из дней вечной весны в парке Монсо среди розовых и белых цветущих каштанов, среди тюльпанов и роз, вы, наконец, увидите свои изваяния, созданные из неслыханного материала. Если я его, конечно, найду. Он похлопал меня по спине своей могучей старческой рукой, и мы оба рассмеялись. Образ Брунсвика, или как его там, пропал в провалах моей памяти. И вот теперь... Лет через 50 мы с женой полулежали в креслах с откинутыми спинками в коридоре между двух рядов двойных герметически закупоренных иллюминаторов, напоминавших прописное «О», которое можно было истолковать как угодно. Но мною они читались как заглавные буквы некоторых имен и фамилий. Пожалуй, один из иллюминаторов я мог бы прочесть даже как прописную «Ю». Ключик. Но мешало отсутствие впереди палочки, без которой «Ю» уже не «Ю», не ключик, а всего лишь ноль, зеро, знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пустоты, в глубине которой ничего невозможно было разглядеть, кроме мутного воздуха, туманно обещавшего вечную весну, где монотонно двигалась темная полоска, тень нашего длинного самолета. Мы незаметно передвигались в среде, которая еще не может считаться небом, но уже и не земля, а нечто среднее, легкое, почти отвлеченное, где незаметно возникает изображение самого отдаленного прошлого, например, футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центр-форвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым. Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и кинулся вперед. Маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии. Без пояса, нос башмаком, волосы упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте. С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота — два столба с верхней перекладиной беседки. Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький решельевец поведоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе «Браво я!» Вроде Пушкина, закончившего Бориса Годунова. «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Как сказали бы теперь, был забит завершающий победный гол этого рядового гимназического матча, об окончании которого возвестил рефери сигналом принятого в то время трехзвучного судейского свистка. Впрочем, нельзя сказать, что это был ничем не замечательный матч. В нем принимал участие тощий, золотушного вида решельевец, пенсне на маленьком носике, будущая мировая знаменитость, центр-форвард сборной команды России, как сказали бы теперь, нападающий века, суперстар мирового футбола, богемский. Но тогда он был лишь старшеклассником и, надо сказать, прескверным учеником с порочной улыбочкой на малокровном лице. Его имя до сих пор легенда футбола. В ту пору я тоже был гимназистом, посещал спортивную площадку и, подобно множеству моих сверстников, сочинял стишки и даже печатал их в местных газетах, разумеется, бесплатно. «Кто забил гол?» — спросил я. И тогда второй раз в жизни услышал имя и фамилию Ключика. В первый раз я его, впрочем, не услышал, а увидел под стихами, присланными по почте для альманаха «В пользу раненых», который я составлял по поручению редакции одной из газет. Можете себе представить, какую кучу стихотворного хлама обрушили на меня все городские графоманы. До сих пор помню одно стихотворение на военно-патриотическую тему, выведенное писарским почерком с нажимами и росчерками. В нем содержалось следующее бессмертное двустишие: «Уланский конь скакает в поле по кровавленным телам».